Это Билли Бонс. Живые образы сети отсеялись, как в сети, и у твоей страницы минус один посетитель. А знаешь, я многого не сказал. А знаешь, я многого не написал. А знаешь, я опоздал на вокзал из-за того, что ты сильно торопилась. А знаешь, я многого не сказал. А знаешь, я многого не написал. А знаешь, я опоздал на вокзал из-за того, что ты сильно торопилась. Я знаю, но то есть, боже милая, что ты была со мной. Я принимал это как должное, но всегда, когда ты уходила, говорил тебе постой. Ведь ты единственная, кто нарушил мой покой. Я готов был идти вслед за тобой куда угодно, ведь лишь с тобой я себя в этом городе чувствовал свободно. Так старомодно верить то, что любовь сложна. И непокорна, любовь одна, и невесома. Жизнь темна, но и она порой синхронна с городской тоской. И так монотонна, моя любовь сливается с уличной мглой. И так монотонна, моя любовь сливается с уличной мглой. Так внезапно нам пришлось расстаться с мечтой. Раздастся выстрел позывной, и ты побежишь вслед за славой и баблом. А я останусь нищетой, все той же босотой. Растем, все так же мы плечами жмем на вопрос, как твои дела. Ведь мы уже сегодня не помним, что делали вчера. Что делали вчера? Что делали вчера?